Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие преподобного Корнилия Комельского. Преподобный Корнилий родился в Ростове и воспитывался в Москве. Родители его были люди богатые и знатные, по фамилии Крюковы. Они служили при дворе великой княгини Марии, супруги великого князя Василия Темного. При ней служил и дядя Корнилия Лукиан, которому отец Корнилия, умирая, поручил сына. Дядя, удаляясь от двора в Белозерскую обитель, взял Корнилия с собой. Здесь, будучи 12 лет, Корнилий принял пострижение иноческое и выполнял послушание в хлебне. Бывший дворянин, а теперь молодой инок, не только трудился за себя, но охотно принимал на себя труды и за других. К тому же носил он тяжелые вериги. В свободное от послушаний время занимался он переписыванием книг. Вскоре Корнилий совершил путешествие в Ростов, чтобы убедить младшего брата идти в монастырь. Затем он отправился странствовать. Он был в Новгороде у святителя Геннадия, который желал, но не мог удержать его при себе. Преподобный поселился в пустыне, не вдали от Новгорода, и по временам приходил к мудрому святителю. Любитель безмолвия удалился и из пустыни, когда часто стали посещать ее, и поселился в Савватиевой обители Тверской области. Это странствование по разным местам не было странствованием праздным. Преподобный собирал опыты жизни духовной и терпел голод и жажду, холод и зной для Господа. Но и в Савватиевой обители Корнилий не нашел, чего искал — безмолвной тиши. Тогда он перешел в Вологодский Комельский лес, глухой и дикий. Это было при великом князе Иоанне в 1497 году. В 45 верстах от Вологды и в 5 от Грязовца поселился Корнилий в оставленном разбойничьем жилье и подвязался безмолвно. Однажды напали на него разбойники, но в келье отшельника им удалось поживиться только книгами. Больше ничего ценного он у себя не имел. Со временем начали собираться к Корнилию любители безмолвия. Видя, что складывается монашеская обитель, он построил деревянную церковь введения Богоматери во храм, а митрополит Симон посвятил Корнилия в сан священства. Решаясь жить в обществе братьев, блаженный Корнилий не щадил себя для их пользы. Он сам, наряду с другими, трудился в лесу и в обители, рубил и очищал лес. Раз шел он с братью по лесу, и на него упало дерево, мимо которого другие прошли счастливо. Последствием была тяжкая болезнь, от которой пролежал он на одре 1,5 года, а рана на голове оставалось еще долго. Едва оправился он от этой болезни, как, будучи на работе, оскользнулся и покатился по ребрам страшной стремнины. Он разбился до того, что не надеялись уже на его выздоровление, но Господь сохранил раба своего. В другое время разбойники, досадуя на старца, как на помеху ремеслу их, избили его до того, что едва добрел он до кельи. Немало пришлось ему перенести огорчений и за самое место, где основалась его пустынная обитель. На него жаловались даже великому князю, будто он отнимает чужую собственность, тогда как преподобный заселял непроходимый лес. Когда число братьев его увеличилось, он построил новый, более прежнего обширный храм. При этом одни из братьев плотничали, другие писали иконы или занимались резной работой, третьи переписывали книги. Корнилий построил и еще один храм. Его освятили в честь начальника пустынной жизни Антония Великого. При этом в теплом храме была устроена братская трапеза. Затем для больных и странников поставил больницу и странноприимный дом. Для наблюдения за порядком в храме назначил он экклесиарха, а для хозяйственных дел — келаря. Установил Корнилий и чин утренних и вечерних служб. По уставу братья не должны были пить или есть где-нибудь, кроме трапезы. Имели только по две одежды, причем одну ветхую с заплатами, другую — крепкую. Иноки не должны были ничего себе просить у сторонних и не имели никакой собственности. Инок, имеющий в общежитии что-либо свое, чужд любви Божией, желающий сподобиться Божией благодати, должен быть с полным нестяжанием и с нищетою, подобно убожеству Христову. Даже милостыню от доброхотов не полагалось иноку принимать для себя. Пусть лучше не будет такой милостыни, нежели принимать ее на разорение общежития. Так написал в своем уставе Корнилий. На общей работе полагалось быть с молчанием и молитвой. Без особой нужды не полагалось посещать ни родных, ни чужих людей. Не допускались в обитель и хмельные напитки. Преподобный желал, чтобы этот устав соблюдался и по смерти его, как при его жизни. Преподобный жил упованием на Господа, и Господь охранял его своей защитой. За версту от обители поставил он часовню и в ней крест, с тем, чтобы проходящие могли оставлять здесь свою милостыню, не заходя в обитель. Не хотел он, чтобы мирские люди тревожились для обители и тревожили иноков посещением. По его молитве в часовне были щедрые подаяния. Брат, приставленный тут, стал употреблять собственность обители в свою пользу, но был чудесным образом облечен перед всеми. Когда братья после Антидора пошли прикладываться к иконе Богоматери, виновный брат не был допущен до того невидимую силу и со слезами исповедал свой грех пред всеми. Вообще, старец бережно относился к своим инокам и, как искусный врач, исцелял их духовные недуги. Если приходилось преподать кому-либо из братьев наставление в отсутствии других, старец не обличал брата лично, а говорил против греха его. Если же кто сам приходил исповедовать свой грех, для облегчения совести его старец возлагал епитимию. Нашлись однажды между братьями такие, которые покусились даже на жизнь преподобного настоятеля. Старец рано вышел из обители и с молитвою в сердце спокойно перешел по мосту через реку Нурму. Приставленные к полевой работе два брата ждали его у моста, чтобы его убить. Но им показалось, что со старцем идет много людей. Они решили ждать обратного пути его по мосту, и, сидя под мостом, опять увидели то же. Объятые ужасом, со слезами раскаяния, пали они к ногам старца и, спрашивая прощения, в страшном грехе своем. Незлобивый старец простил их. Спаситель поучает нас. Будьте милостивы, как и Отец ваш милосерд есть. Давайте, и дастся вам. Мерою добрую, утрясенную и переполненную отсыплют вам в пазуху. Ибо какую мерою мерите вы, такой же мерою возмерится и вам. Преподобный особенно любил выполнять эту заповедь Спасителя. Он раздавал милостыню щедрой рукою и твердо верил обетованию Господа своего. Случилось, что ко дню праздника преподобного Антония запасы вышли, и раздавать было нечего. Преподобный обратился к молитве, и на рассвете дня праздничного посланный великого князя Василия принес богатую милостыню, так что весь народ питался с избытком. Милосердие и вера его открылись в блистательном виде во время голода, посетившего Вологодскую страну. Для всех приходящих отворены были клети с мукою, хотя мука покупалась дорогой ценой. Родители оставляли детей у стен обители, не имея чем кормить их. Преподобный устроил для них богадельню на монастырском дворе и кормил. Иные по два и три раза получали милостыню, во зло употребляя доброту старца, и приставники говорили о том старцу. Но он приказывал подавать помощь всем просящим без различия. За подвиги любви утешен он был видением. В праздник великого Антония вечером, после обычного правила, сел он отдохнуть и в тонком сне видит преподобного Антония. Египетский отшельник приказывает ему идти за ним и выводит на обширное поле с грудами просфор и клочей. «Вот твои подаяния нищим», — сказал небесный посетитель, — «собирай себе в полы». Корнилий стал собирать, но так много собралось, что посыпались они из полы. Корнилий проснулся и с радостными слезами дивился видению. Потом рассказал он о том братии и заповедал, чтобы и при жизни, и по смерти его щедро подаваема была милостыня нищим. Устроив обитель свою, старец, по случаю неудовольствий, поднятых против него некоторыми строптивыми людьми, решился удалиться в новое уединение. Напрасно уговаривали его лучшие из братьев не оставлять обители своей, сказав им, что он не расстанется с ней духом. Он поручил управление обителью 12 ученикам, а сам с учеником своим Геннадием отправился искать себе уединение и за 70 верст от своей обители на Сурском озере стал подвязаться в посте и молитве. В 1526 году великий князь Василий с молодой супругой Еленой ходил на богомолье в Кириллов монастырь и на пути, посетив Корнилиеву обитель, узнал, что Корнилия нет в его обители. Великий князь послал сказать Корнилию, что желает видеть его, преподобный явился в Вологду к великому князю. Василий рад был свиданию со старцем. Он просил его молить Господа и Богоматери, дабы даровано было ему чадородие. Потом князь изъявил желание, чтобы старец возвратился в свою обитель. Старец кротко объяснил, что дряхлость его имеет нужду в безмолвии. Князь назначил оброчное содержание для Сурской пустыни и отпустил старца. Но через 2 года, когда старец отправился в Москву просить дозволения построить храм в Сурской пустыни, Василий, дав слово искренним ученикам Корнилия возвратить его в обитель, решительно отказал старцу. И вновь сказал ему, что он должен возвратиться в свой монастырь. Корнилий повиновался. И князь предложил подарить его монастырю земли или села, какие старец попросит. Корнилий благодарил князя и просил утвердить за обителью окружающую ее землю с лесом, дабы братья спокойно трудами рук своих доставали себе хлеб. В обители с радостью встретили старца. Он принялся по-прежнему трудиться здесь и очищать лес для нивы. Раз в полдень братья отдыхали, а он собирал хворост. Внезапно поднявшееся пламя обхватило вокруг него лес, и едва не сгорел он. Но поднявшийся ветер открыл ему дорогу среди пожара. Невзирая на старость, он не уклонялся ни от каких трудов по обители и первый являлся на церковную службу. Одежду любил он, самую бедную. Инок Закхей просил его заменить свою старую, связанную лыками мантию. Преподобный игумен отдал Закхею свою, а на себя надел Закхееву. Великий подвижник примером жизни своей и наставлениями воспитал мужей высокой духовной жизни. Преподобные отцы Геннадий Любимский, Кирилл Новоозерский, Иродион Илозерский, Адриан Пашихонский, Лаврентий Комельский были учениками его. Сила Божия, действовавшая в нем могущественно, действовал через него и в других, которых сердца были открыты для нее. При старости лет управление умножившееся братьею было тяжело для преподобного, и он хотел провести остаток дней в Кирилловом монастыре в Затворе. Но по настоятельным просьбам учеников он возвратился из Кириллова Затвора в свою обитель. Однако не принял на себя управление ею, а затворился в келье. Вскоре слух о приближении татар встревожил учеников Корнилия. Когда преподобному сказали о татарах, он молвил: «Сотворим человеческое, удалимся, чтобы иначе не явилась гордость и тщеславие», и вместе с прочими ушел в Белозерские пределы. Но неприятели не коснулись обители. Они были устрашены видением воинов, охраняющих монастырь. За год до смерти передал он управление обителью ученику своему Лаврентию. На 4-й неделе после Пасхи изнемогший от лет и трудов старец велел вести его в церковь, чтобы еще раз причаститься святых Христовых тайн. Возвратясь из церкви, простился со всеми, выслушал акафист Спасителю и Богоматери и тихо предал дух свой Господу. Это было 19 мая 1537 года на 82-м году жизни. Молитвами преподобного Корнилия Комельского: «Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь».